проваливаясь в сугробы, раздвигая покрытые снегом ветви, на поляне появляется падчерица с корзинкой в руках. Она не видит, что следом за ней, прячась за стволами деревьев, крадется дочка. Да где же эта тропинка-то, что вчера меня к братьям месяцам привела? Ведь иду я как будто в ту же самую сторону, а места кругом незнакомые. Что это? Озеро? Никогда я его раньше не видала. Ох, боюсь, что и не покажутся мне больше братья месяц. И колечко-то я не сберегла. И опять с корзинкой иду. Да уж не за цветочками, а за ягодками. Это значит, 5 месяцев ради меня должны 6-му месту уступить, а потом и 7-му, и 8-му. Шутка ли сказать, снег растопить, землю среди зимы разбудить, чтобы и почки налились, и листья раскрылись, и цветы расцвели, и ягоды созрели, и орехи поспели. Нет, и язык у меня не повернется этакое сказать. Да и найду ли я костер во второй раз? Счастье-то, говорят, переменчиво, как вешнее солнце. Ой. Кто это? Или почудилось мне? Ты? Как ты сюда попала? Ты что, по пятам за мной идешь, что ли? Ой, да не по пятам, а по следам. А какой у нас с тобой уговор был, когда я согласилась сюда идти? Ведь либо ты, либо я. Уговор. Малый какой уговор был. Своя-то голова, небось, дороже. Сама королева идет вслед за мной. Я по твоим следам, она по моим. Ах, вот как! Ну так пойдем обратно, голубушка. Дальше я и шагу не ступлю. Пожалела я вас, а теперь сама жалею, что пожалела. Обратно? Нет уж, обратно мы с тобой не пойдем. Пойдем-ка дальше. Слышишь, что это? Бубенцы звенят. Полозья скрипят, кони топают. Это они едут. Кто? Королева с своими камергерами да кавалерами. И матушка с ними. Они бы нас уж давно догнали. Да в санях сквозь такую чащу не скоро продерешься. Ну, говори, далеко ли до подснежников-то? Не близко. 3-4 месяца, никак не меньше. Да ты их вчера только собирала. Ох, до вчерашнего дня еще дальше. И не догонишь его, и не воротишь. Хитришь ты что-то. Ну, ничего, королева тебе язычок развяжет. С ней шутки плохи. О, видишь, и солдат ее идет. Это первый, а за ним много. Ой, ты куда? Стой!